Раздел 10. Полиция вернулась в Марнес, и мы будем тщательно следить за порядком на севере Элланда, объявил комиссар Хольмблат, которому поручили произнести торжественную речь по случаю открытия участка. Он обвел взглядом дюжину слушателей, собравшихся на холодном ветру на открытии полицейского участка, журналистов, коллег и случайных прохожих, и продолжил. Участковый полицейский – это не просто полицейский. Его можно сравнить с констеблем в прошлые времена, который знал каждого жителя своего района. Конечно, жизнь стала сложнее, но личный контакт по-прежнему играет важную роль. Наши полицейские получили прекрасную подготовку. Их долг – наладить хороший контакт с местными жителями и предприятиями и обращать особое внимание на подростковую преступность. Хольмблат снова оглядел присутствующих и добавил. «Вопросы?» «Что вы собираетесь сделать с граффити на площади?» – спросил пожилой мужчина из толпы. «Это выглядит омерзительно». «Полицейские арестуют каждого, кто будет пойман за этим занятием», – ответил комиссар. «У нас есть право обыскивать этих рисовальщиков и отбирать у них краску, так что мы не намерены терпеть такие выходки». Но должен напомнить вам, что вандализм – это проблема не столько полиции, сколько школы и семьи. «А кражи?» – спросил другой мужчина. «Все эти кражи со взломом в церквях и на дачах?» «Раскрытие краж – один из наших главных приоритетов. Мы делаем все, чтобы поймать преступников». Тильда стояла позади шефа, как манекен на витрине. От волнения у нее онемела спина, но она старалась держать осанку. Тильда была единственной женщиной среди присутствующих, и больше всего ей хотелось оказаться подальше от полицейского участка, подальше от этого холодного ветра, подальше от неудобной униформы, сдавливавшей шею и грудь, подальше от своего нового коллеги Ханса Майнера. Йоаким Вестин написал письмо в газету «Эллен's Posten», в котором рассказал об ошибке, которую Тильда допустила. Он не назвал ее по имени, но после той заметки Тильда явственно ощущала на себе неодобрительные взгляды прохожих. Они смотрели на нее осуждающе. А вчера Хольмблат позвонил ей и сказал, что она должна сопровождать его в Алуден, чтобы извиниться. «И, наконец, у меня есть кое-что для наших полицейских Ханса Майнера и Тильды Давидсон. Ключи от участка и вот это». Хольмблат поднял плоский прямоугольный коричневый сверток с пола, развернул его и продемонстрировал картину, на которой был изображен парусник в шторм. «Это подарок от Боргхольма. Картина символизирует, что все мы сидим в одной лодке». Комиссар торжественно вручил картину и ключи Майнеру и Тильде. Майнер отпер дверь и жестом пригласил всех войти внутрь. Тильда отступила в сторону, пропуская мужчин вперед. В участке было чисто, натертый пол сиял. На стенах появились картины Элланда и Балтийского моря, один из заказанных Хольмбладом бутербродных тортов стоял на столике для кофе. На столе Тильды уже горой лежали бумаги. Она взяла одну из папок и подошла к своему коллеге. Майнер с аппетитом ел торт. С набитым ртом он умудрялся рассказывать о чем-то другим полицейским из Боргхольма. Видимо, что-то смешное, потому что они смеялись. «Ханс, у тебя есть минутка?» «Конечно, Тильда». Майнер улыбнулся коллегам и повернулся к ней. «В чем дело?» «Я хотела поговорить о твоем сообщении». «Каком сообщении?» «О смертельном случае на хуторе Алуден. Помнишь?» Она протянула его листок, полученный в тот день от Майнера. Ее единственное алиби. Три имени были написаны на листке. Ливия Вестин, Катрин Вестин и Габриэль Вестин. Рядом с именем Ливии стоял крестик. «Да», — кивнул Майнер, — «эту информацию мне дали в Боргхольме». «Именно. И я просила тебя отметить имя погибшей. Помнишь?» Майнер больше не улыбался. «И?» «И ты поставил крестик напротив имени Ливии». «И?» «И это была ошибка. Утонула ее мать, Катрин Вестин». Майнер равнодушно сунул в рот несколько креветок. «Ну, хорошо», — сказал он, не переставая жевать, — «я ошибся. Даже полицейские иногда ошибаются». «Да, но это была твоя ошибка, не моя», — сказала Тильда. Майнер посмотрел на нее в упор. «Так ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но...» «Ну вот и хорошо». «Вы знакомитесь?» — вмешался комиссар Хольмблат. «Пытаемся», — кивнула Тильда. «Хорошо, не забудь, что у нас еще сегодня дела, Тильда», — с улыбкой добавил Хольмблат и направился к репортерам. Майнер похлопал Тильду по плечу. «Коллеги должны доверять друг другу, Давидсон», — сказал он. «Ты согласна?» Тильда кивнула. «Ну и хорошо», — сказал Майнер. «Ошибка или нет, полицейский всегда должен быть уверен в том, что в случае чего получит подкрепление». Тильде хотелось оказаться далеко отсюда. Получасом позже, когда три торта были съедены, а четвертый убран в холодильник, Хольмблат подошел к Тильде. «Пора ехать, возьмем мою машину». Они остались вдвоем в участке. Ханс Майнер уехал одним из первых. К тому времени Тильда решила даже не пытаться узнать его лучше. Она сняла с себя полицейскую фуражку, заперла участок и пошла за Хольмбладом к машине. «Мы не обязаны наносить этот визит», — пояснил Хольмблад. «Но Вестин пару раз звонил в Кальмар и спрашивал меня или кого-то из руководства. Поэтому я думаю, что нам лучше лично с ним поговорить». Комиссар завел машину и, вырулив на дорогу, продолжил. «Главное – избежать внутреннего расследования. Наш визит может помочь прояснить недоразумение». «Я звонил Вестину через пару дней после трагедии, но он отказался со мной разговаривать». «Я попробую с ним поговорить. Может, он поймет. Извинения тут не помогут». «Мне не за что извиняться», – заметила Тильда. «Это не я ошиблась в имени. Коллега дал мне листок с неверной отметкой». «Да?» «Но о смерти родственников людям нельзя сообщать по телефону. Нам всем придется нести ответственность, если выяснится, что это правило было нарушено». «Понятно». Они выехали из Марнеса и поехали на юг по направлению к Алудену. Дорога была абсолютно пустой. «Я много думал о том, чтобы приобрести дом на острове», — сказал Хольмблат, обводя взглядом пляж. «Здесь, на восточном побережье». «Вот как?» «Да, здесь очень красиво». «Да», — согласилась Тильда, — «семья моего отца родом отсюда». «Поэтому ты сюда вернулась?» «Это было одной из причин. Работа меня тоже устраивала». «Работа? Работа только начинается». Через пару минут они увидели указатель на Алуден и свернули. С дороги хорошо были видны маяки, и даже днем было видно красное мигание на фоне серых облаков. Хольмблат подъехал к дому и заглушил мотор. «Помни, что тебе не нужно ничего говорить». Тильда кивнула. Как всегда, самые молодые должны молчать. Точно так же было у нее дома за обеденным столом, когда говорить должны были только старшие, а младшие слушать. «В свете дня хутор гораздо уютнее», — подумала Тильда. «Но все равно он слишком большой, чтобы чувствовать себя здесь комфортно». Хольмблат постучал в стеклянное окно, и через пару минут дверь открылась. «Добрый день», — сказал комиссар. «Вот и мы». Лицо Йоакима было бледным и осунувшимся. В свои 34 года он выглядел на все 50. Усталый взгляд, темные круги под глазами. Он кивнул Хольмбладу и, даже не взглянув на Тильду, сказал: «Входи». Вестин исчез в темноте, и они пошли за ним. В доме было чисто и убрано, но все равно у Тильды возникало ощущение полной заброшенности. «Кофе?» — предложил Вестин. «Спасибо, не откажемся», — сказала Тильда. «Вы одни дома, только вы и дети?» — спросил Хольмблат. «Никаких родственников?» «Моя мать нас навещала, но она вернулась в Стокгольм». Возникла пауза. Хольмблат поправил форму. «Мы хотим сказать, что сожалеем. Такие вещи не должны происходить. Мы нарушили правила сообщения о смерти». «Я согласен», — кивнул Вестин. «Как я сказал, мы сожалеем». «Я думал, что это моя дочь», — прервав комиссара, сказал Вестин. «Простите?» «Я считал, что утонула моя дочь. Я так думал несколько часов поездки от Стокгольма до Элланда. И единственным утешением для меня была вера, что моя жена ждет меня. Ведь я был уверен, что ей еще хуже, чем мне. Тогда я хотя бы мог утешать ее всю оставшуюся жизнь». Йоаким Вестин сделал паузу и шепотом добавил: «По крайней мере, мы были бы друг у друга». Он замолчал, устремив взор в окно. «Как я сказал, мы сожалеем», — произнес Хольмблат. «Но то, что сделано, сделано. Теперь мы можем только не допустить повторения этой ужасной ошибки». Вестин не слушал. Он разглядывал свои руки. Но когда Хольмблат закончил, спросил: «Как идет расследование?» «Расследование?» — повторил комиссар. «Полицейское расследование гибели моей жены». Полицейские расследования ведутся только если есть признаки насильственной смерти. В данном случае таковых не обнаружилось. Вестин поднял глаза. Так то, что случилось, обычное дело? Конечно, нет, но... Вестин набрал воздуха и сказал. Моя жена попрощалась со мной утром. Потом она помыла окна, пообедала и пошла на пляж. Вышла на дамбу и бросилась в ледяную воду. Разве это нормально? «Никто не говорит, что это было самоубийство», — сказал Хольмблад. «Но ничто не говорит об убийстве. Ваша жена могла выпить пару бокалов вина за обедом и поскользнуться на мокрых камнях». «Вы здесь видите бутылки?» — резко сказал Вестин. Тильда огляделась по сторонам. Действительно, спиртного в кухне не было. «Катрин была трезвенницей», — продолжил Йоаким. «Она не употребляла алкоголь от слова «вообще». Вы могли в этом убедиться, сделав анализ крови». «Да, но...» «И я тоже не пью. У нас вообще нет в доме спиртного». «Почему, если позволите спросить, вы верующие?» Йоаким посмотрел на Хольмблада так, словно тот произнес неприличную шутку. «Мы видели, к чему приводит алкоголь и наркотики», — сказал он после паузы. «Им не было места в нашем доме». «Понятно», — сказал Хольмблад. В кухне снова повисла тишина. Тильда выглянула в окно и подумала о Йерлафе с его вечным любопытством. «У вашей жены были враги?» — внезапно вырвалось у нее. Она видела, какими глазами посмотрели на нее Хольмблад и Вестин, явно озадаченные вопросом. «Нет», — произнес Йоаким с удивлением в голосе, — «у нас не было врагов». «Ей никто не угрожал?» Вестин покачал головой. «Ну, насколько я знаю, нет. Катрин последние месяцы жила здесь одна с детьми. Я приезжал из столицы на выходные, но она ничего такого не упоминала». «То есть накануне трагедии вела себя как обычно?» «Более или менее», — ответил Вестин. «Она была усталой, ей трудно было жить здесь одной». Он замолчал. «Я могу воспользоваться туалетом?» — спросила Тильда. Вестин кивнул, сказав, «направо по коридору». Тильда быстро нашла туалет, так как уже была на хуторе раньше. В доме уже почти не пахло краской, а в коридоре висела новая картина. Это был написанный маслом зимний пейзаж Элленда. Снег скрыл все контуры. Тильда не помнила, чтобы когда-нибудь видела остров таким мрачным. Она остановилась и несколько минут постояла перед картиной. Ванная комната была небольшой, но отремонтированной, с новой плиткой на стенах и толстым голубым ковром на полу. Старинная ванна опиралась на львиные лапы. Справив нужду, Тильда вернулась в коридор и, проходя мимо комнаты, остановилась. Одна створка дверей была приоткрыта. Тильда заглянула внутрь. Большая двуспальная кровать, прикроватный столик с фотографией Катрин Вестин. И тут Тильда увидела одежду. Стен не было видно за вешалками с женской одеждой, кофтами, брюками, блузками, майками. На кровати поверх подушки лежала сложенная сорочка, словно ожидая, когда ее владелица придет укладываться спать. Тильда тихо вышла из спальни. Подходя к кухне, она услышала голос Хольмблада. «Нам, пожалуй, пора возвращаться к работе». Комиссар допил кофе и поднялся из-за стола. Атмосфера в кухне улучшилась. Йоаким Вестин тоже поднялся и посмотрел на Тильду и комиссара со словами. «Спасибо за визит». «Не за что», — сказал Хольмблад и добавил. «Вы можете подать жалобу, если захотите, но мы были бы признательны, если бы...» Вестин покачал головой. «Я не буду подавать жалоб». Он проводил комиссара и Тильду в прихожую и на крыльце пожал руки обоим. «Спасибо за кофе», — проговорила Тильда. Уже сгустились сумерки, и в воздухе пахло горелой листвой. В море мигал маяк. «Мой постоянный друг», — сказал Вестин, кивая в сторону маяка. «Вам нужно о них заботиться?» — спросил Хольмблад. «Нет, они работают автоматически». «Я слышала, что их построили из остатков заброшенной часовни», — сказала Тильда, показывая на север. «Там она стояла». Она тут же пожалела, что изобразила гида, но Вестин спросил с интересом. «А кто вам это сказал?» «Йерлов, брат моего дедушки. Он кое-что знает об Алудене. Если хотите узнать больше, я могу спросить». «Конечно, и передайте ему, чтобы он зашел как-нибудь на кофе». Садясь в машину, Тильда обернулась и посмотрела на темные окна. Потом вспомнила одежду в спальне. «Ему плохо», — сказала она комиссару. «Конечно, ему плохо. Он же потерял жену». «Интересно, как там дети?» «Маленькие дети легко все забывают». Хольмблад взглянул на Тильду. «Странные вопросы ты задавала в кухне. Откуда такие мысли?» «Ну, это чтобы наладить контакт». «Хм, это сработало». «Мы могли бы его еще раз спросить». «О чем?» «Мне кажется, ему есть что сказать». «О чем?» — повторил вопрос комиссар. «Ну, не знаю, семейные тайны». «У всех есть тайны. Самоубийство или несчастный случай. Вот в чем вопрос. Но это уже не наше дело». «Мы могли бы поискать следы». «Чьи следы?» «Чужие следы на хуторе». «Мы нашли только следы жертвы», — заметил Хольмблад. «К тому же последний ее видел Йоаким Вестин. Если искать убийцу, то начинать надо с него». «Я подумала, что если у меня будет время...» «У тебя его не будет», — отрезал Хольмблад. «На участке полно работы. Алкоголики, вандалы, воры. А еще нарушители правил дорожного движения. И не забывай о рапортах». Тильда кивнула. «Другими словами, — сказала она, — если после этого всего у меня останется время, я же могу поискать свидетелей смерти Катрин». Хольмблад смотрел в окно. «Я чувствую, кто-то мечтает стать комиссаром», — сказал он без тени улыбки. «Нет, карьера меня не интересует», — возразила Тильда. «Все так говорят», — Хольмблад вздохнул. «Делай, что хочешь. Ты сама вправе распоряжаться своим временем. Но если что-то найдешь, свяжись с экспертами. И не забывай посылать отчеты о работе в Боргхольм». «Обожаю отчеты», — сказала Тильда.